Глава 26. Смертельные удары. В первую неделю июня 1881 года, пока Жанетта дрейфовала в западном направлении, остров Генриетты растворялся в сером тумане, скрываясь у нее за кормой. Хотя Мелвилл не нашел на острове Генриетты почти ничего, что можно было бы похвалить, ни крупных зверей для охоты, ни тихих бухт, ни плавникового леса, Делонг все равно не мог скрыть своей печали. «Остров Генриетты остался в прошлом», — написал он. «Через несколько дней он и вовсе скроется из виду». Корабль по-прежнему был зажат между крупных льдин, но они постепенно растрескивались и подтаивали в теплеющем море. Тут и там моряки замечали большие полыньи, и вид открытой воды и пенистых волн, разбивающихся о льдины, был отрадой для их глаз, долго лишенных счастья лицезреть это. Они хорошо знали открытый океан. И именно открытый океан, если получится до него добраться, оставался их единственным свободным путем домой. И все же Делонга в большей степени заботило не возвращение домой. По его расчетам, корабль находился чуть более чем в 700 милях от Северного полюса, и отчасти капитан все еще надеялся достичь цели своего путешествия или хотя бы совершить рывок на север, чтобы побить рекорд северной широты. Учитывая плачевное состояние судна, он понимал, что это в высшей мере непрактичная затея. Однако не мог отказаться от стремления покорить север, особенно теперь, когда вокруг них показывалось все больше открытой воды. Делонг был настроен решительно, но весенняя погода оставалась капризной. За какой-то час яркое солнце могло смениться туманом, штормовым ветром, дождем, моросью, колючим инеем и снова солнцем. Вокруг то и дело раздавался громкий треск, когда тающий пак раскалывался и сталкивался с новыми и старыми плавучими массами льда. В воздух летели тысячи осколков. И все же, пока Жанетта оставалась надежно зафиксированной в центре ледового острова, Мелвилл называл его «нашей дружественной льдиной» и не чувствовала толчков. «Мы движемся медленно и величественно», — писал Делонг, как горделивая фигура среди ревущей пустыни. Несмотря на изменчивость погоды, общая тенденция была очевидна. Весна быстро уступала место лету. «Наконец-то», — писал Делонг, — «становится все теплее. Давно пора». Солнце теперь висело над горизонтом и никогда не скрывалось за ним. В тепле проявлялись признаки жизни. Казалось, моряки слышали гул, с которым вращалась сама земля. Однажды утром сидевшему в вороньем гнезде Данбару показалось, что он заметил китов, которые всплыли на поверхность в далекой полынье. В другой день большая, численностью более 1500 особей, стая гак пролетела в северном направлении. Никто не знал, почему они летят именно туда. Может, на севере были еще острова, или даже предсказаны Петерманом полярный континент. Возбужденные при виде птиц собаки бежали за стаей, пока у них на пути не возникла огромная полынья. Все указывало на возвращение лета, и настроение Делонга поднялось. Обрадовались и все остальные. Тепло и вода давали предвкушение свободы. Со дня на день во льду могла образоваться крупная трещина, которая позволила бы, наконец, освободить Жанетту. «Мы знали, что приближается важный миг», — писал Данненхауэр, «когда Жанетта, наконец, освободится из циклопического захвата». Однако было непонятно, пойдет ли это освобождение ей на пользу. Корабль так долго пребывал во льдах, что никто не был уверен, сможет ли он снова поплыть, когда окажется на воде. Оставалась вероятность, что ледовая колыбель Жанетты, хоть и таила в себе немало опасностей, была единственным, что до сих пор удерживало судно на плаву. Данненхауэр, к примеру, волновался о том, как они поплывут среди этого хаоса. Казалось, он не сомневался, что освобожденная Жанетта окажется в гораздо большей опасности, чем грозила ей в чудовищных тисках. Он полагал, что корабль разлетится на куски под ударами враждебных льдин, среди которых Жанетта будет все равно, что стеклянной игрушкой. В первую неделю июня лед непрерывно таял, что было весьма многообещающе. Мелвилл заметил, что корпус Жанетты постепенно выправлялся. Деревянные планки, которые долгое время были сжаты давлением льдов, принимали старые очертания и расправлялись от одного конца до другого. Впервые почти за год течь ослабла, непрерывный поток воды сократился до тонкого ручейка. Постоянно сияющее солнце обнажило все неприглядные последствия зимовки, которые Мелвилл назвал гадкими результатами 6 месяцев жизни на одном месте, 40 собак и 33 мужчин. Началась весенняя уборка. Делонг велел матросам надраить все поверхности, выбить все одеяла, вытряхнуть все шкуры. Вонючие, словно авгиевы конюшни, кладовые были очищены от костей, крысиного помета, шерсти, потрохов и собачьих фекалий. Моряки откачали лужи стоячей воды, которые, по словам Делонга, давно мучили их обоняние. Все движимое имущество было вынесено на лед, вычищено и высушено под ярким солнцем. Изголодавшаяся по солнечному свету команда с удовольствием напряженно работала на свежем воздухе. Ведь за долгую зиму, по свидетельству Мелвилла, все неестественно побледнели, как овощи, растущие в темноте. После открытия острова Жанетты и успешной высадки на остров Генриетты командный состав стал выказывать сдержанный оптимизм. Все чувствовали, что экспедиция, несмотря на ужасные тяготы, добилась значительного успеха и сумела обследовать многие сотни миль планеты, где раньше не ступала нога человека. Данненхауэр полагал, что они внесли существенный вклад в географию. Понимание морских течений и метеорологию Арктики, в то же время опровергнув множество неверных идей. В конце концов, писал Делонг, они развенчали множество теорий других людей. Наконец-то можно было отказаться от теории открытого полярного моря и термометрических врат. Курасио, как выяснилось, никак не влияет на изменение климата и таяние льда к северу от Берингова пролива. Земля Врангеля оказалась всего лишь островом, не имеющим никакой связи с Гренландией. Посредством постоянного измерения подледных глубин экспедиция Делонга ближе всех подошла к установлению географической правды. Полярный бассейн действительно был покрыт океаном, как и предсказывал Петерман. Но этот океан круглый год стоял скованный льдом. Они выяснили и кое-что еще. То ли из-за течения, то ли из-за ветра, движение льдов, хоть и было беспорядочным, все же имело доминирующее направление в сторону полюса. Так что идею китобоев нельзя было назвать абсолютно неверной. В некотором роде это и правда был естественный путь под гору к вершине мира. Кроме того, Жанетта сделала вклад в науку о питании и медицину. Как ни удивительно, никто из команды не погиб и не подвергся ужасам цинги. «Если нам удастся выбраться отсюда, не потеряв ни одной жизни», — писал Данненхауэр, «плавание следует считать великим успехом». К концу первой недели июня на борту одновременно царили новообретенный оптимизм и растущая тревога. Моряки усердно выполняли рутины обязанности, но не могли не замечать, что грядет нечто судьбоносное, возможно, чудесное, а возможно, катастрофическое. Делонг заявил: «Наступил ключевой момент нашего плавания». Около полуночи 11 июня нечто судьбоносное действительно произошло. Светлой полярной ночью, пока большинство моряков спало, лед с громким треском расступился, и Жанетта соскользнула в воду. Данненхауэру показалось, что она словно бы съехала с холма, отклонившись от спусковой дорожки. Оказавшись на воде, она выпрямилась и чуть покачнулась на холодных волнах. Почти два года, проведший в ледяном плену корабль, снова поплыл. Это было странно. Моряки вскочили со своих коек, натянули одежду и высыпали на палубу, чтобы увидеть все своими глазами. Жанетта не просто плыла, она явно не собиралась тонуть. Мелвилл и Делонг осмотрели корабль изнутри и снаружи. Течи в трюме были ничтожны. Окруженная льдом лагуна, в которой плавало судно, была совершенно спокойна и кристально чиста. В ней впервые после выхода из Калифорнии можно было разглядеть весь корпус до самого киля. Дюйм за дюймом, обследовав весь корабль, капитан вздохнул с облегчением. Жанетта оказалась целой и невредимой. По словам Делонга, на корпусе не было никаких повреждений. И теперь он не видел никаких сложностей в управлении кораблем. Долгие месяцы, которые Жанетта провела в руках укрепивших ее корпус инженеров с Мар-Айленда, очевидно, не прошли зря. Корабль выдержал почти 2 года, будучи зажатым во льдах. Моряки возликовали. Как выразился Данненхауэр, корабль наконец-то освободился из ледовых когтей и тихо покачивался на поверхности прекрасной голубой воды в маленькой полынье, которая как раз вмещала в себя его корпус. Неподалеку кружили жуткие льдины. Но пока казалось, что Жанетте ничего не угрожает. Корабль так идиллично смотрелся в своем маленьком пруду, что к 3 часам следующего дня, 12 июня, Делонг попросил Мелвилла достать фотоаппарат и снять портрет Жанетты. Мелвилл с радостью выполнил его просьбу и спустился на лед с треногой и другим фотографическим оборудованием. Пока он возился с камерой, с охоты вернулись Бартлетт и Онегин, которые принесли с собой свежую тушу тюленя, оставившую на снегу кровавый след. По словам Мелвилла, лед был спокоен, и корабль выглядел поразительно живописно, покачиваясь на волнах в лучах яркого солнца. Мелвилл сунул голову под драпировку и сделал последнюю в истории фотографию Жанетты. Полчаса спустя, когда Мелвилл удалился в темную комнату, чтобы проявить снимок, льдины снова начали сдвигаться. Моряки услышали ужасный треск. Лед надавил на корабль так, как не давил еще ни разу. По словам Делонга, натиск возобновился с ужасной силой, и корабль трещал по швам. Понимая, что Жанетта в опасности, Делонг поспешно оделся и выбежал на палубу. Стоял жуткий шум, словно Жанетту калечили и пытали. Ньюкомб отчетливо ощущал, как она содрогается и стонет, и слышал громкий гул и треск палубных швов. Вся обшивка так и плясала. Делонг бегал по кораблю, замечая все новые и новые тревожные признаки. «Спардек выгнулся дугой», — писал он, «а правый борт будто бы снова прогнулся. На корабль с неимоверной силой напирали 2 отдельные льдины. Вместо того, чтобы выталкивать корпус наверх, как это часто бывало, они словно бы наоборот утягивали его под воду». Делонг спустился на лед вместе с Данбаром и оценил ситуацию. «Что вы об этом думаете?» — спросил капитан. «К завтрашнему дню корабль окажется либо подо льдом, либо поверх него», — сурово ответил лоцман. Мелвилл в это время был в темной комнате и не хотел бросать работу, пока не проявится снимок. Работая в темноте, он прислушивался к скрипу и треску, пока портрет Жанетты лежал в поддоне с химикатами. Давление усиливалось с каждой минутой. Затем огромный ледовый кулак ударил по правой угольной яме, и вскоре в трюм начала поступать вода —